бытующая, жизнь во страстях. Кто же такой воин? Кто же такой муж во плотском? Только ли статью во плоти мирской? Только ли взгляд бренности и доли черты роковой зрящей? Но ведь это еще и поступ. Умение брать ответственность за решение, за содеянное в жизни, уметь нести ношу. Пожиная в уроках, превосходя от состояния ража в единость строя, где дух, а плод нечто большего, чем физическое превосходство или доказывание самому себе, что уже и жив самость, череду чревоточен, что ты достоин нести родовое знамя, да и других ведя уже возводить. Разве только потребство сражения к себя проявлять? Взгляд, суждение, а здесь и сотворящее начало разности стихий, где и сострадание, да и мир расходится. Где душа от горних миров несет пестрящие, но огненные сполохи в мерностные проемы, пробелы и в поступях заполняя, сжигая темноту, ибо через нее к этим вершинам и шел. Когда нет страха за себя или жизнь, уже можешь зрить, как естество общины и земли русской. Кто же такой муж? Это род. А в нем, через него и твердь земли, но и высота неба. Вот вновь ряды упреждающие, но и встающие, поднимающие, как и титаны, плиты, скрывая потаенности, оголяя без стеснения в себе чревоточины, выжигая, высветляя в поступях, чтобы иные зрели мощь, но через дух обретая, чтобы через душу сотворяя во любви высшего, но именно в себе, как во кинжальном всплеске, как и факеле освещая свое внутреннее. Вот оно стояние на Перуновой горе, вот они витязи в премудростях уже богатыри во плотском. Но именно наша земля полна таких отпрысков, но которые сейчас на себе познают величие отцов пращуров своих. Слава родам нашим! Слава воинству необоримому! Ура!